Если на улице появились носилки с женщиной в алых одеждах, беги. Не слушай музыку, не поддавайся очарованию праздника, не рассматривай украшения и не мечтай оказаться на месте той, которая расточает улыбки. Сборщица пришла за живой данью. Если ее перст укажет на тебя, будущее твое предопределено. Из храма наслаждений не возвращаются. Покупатели на рынке наложниц думают только о своем удовольствии. Но если ты все же попалась на глаза сборщицы, борись до конца и не закрывай сердце для любви.